Глава 9. День рождения средь костей. «Призрака!» — выдохнул Рос. «Так призраки существуют на самом деле?» «Разумеется», — подтвердил Гус. «Нет ничего более легкого и воздушного, чем призрачный дых». Лик широко зевнула. «Не стану обсуждать подобные глупости», — заявила она. «Пойду отдохну от мирской суеты в пушистых объятиях Морфея». «Что она сейчас сказала?» — не понял Тим. «При помощи столь вычурной словесной конструкции ваша сестра сообщила о своем желании вздремнуть», — пояснил Гус. «Даже мне ее фраза показалась слишком напыщенной, а это, знаете ли, о многом говорит». Когда Лик проковыляла к себе, он продолжил. «Как я уже упомянул, призраки вполне себе существуют». «Откуда ты знаешь?» — поинтересовался Алфи. «Сам видел». «И не раз». Поднятый трубой хвост кота напоминал антенну на крыше автомобиля. «Призраки часто прилетают в Мексику поразвеяться». «Может, лучше попробуем еще разок пробраться в номер Лили?» — шепотом предложил Рос. «Сомневаюсь, что затея с призраком сработает, а книгу вернуть необходимо. Риск слишком велик». «Я хочу увидеть призрака. Хватит сидеть, пойдемте уже знакомиться». Алфи подхватил кота и усадил себя на колени. «Так куда надо идти?» «В этом я вам не помощник», — Гус прижал уши к голове. «Рейко, моя вторая жена, призрак. Но она сейчас в Японии». Тим уложил последний рыжий шип и отвернулся от зеркала над диваном. «А нельзя просто заглянуть в какой-нибудь дом с привидениями?» «Это так не работает», — Гус лениво перевернулся на спину. «Призрак сам решает, становиться ему видимым или нет. Нужно знать, где он обитает, прийти туда с подарком и позвонить в колокольчик. Все равно, как в гости сходить. Только во Франции я не знаю ни одного дома с привидениями». 100% Жак знает», — воскликнул Алфи. «Он парижанин. Наверняка у него есть друзья-мыши, знакомые с призраками». Рос сидел на диване, скромно сложив руки на коленях. «По-моему, Жак нас недолюбливает», — высказалась она. «К тому же наш замечательный друг из семейства кошачьих приказал ему не возвращаться». Гус мягко спрыгнул на пол и начал вылизывать заднюю лапу. «Я лишь следовал кодексу скоттиш-фолдов», — заметил он. «Допустим, но без Жака нам не обойтись», — сказала Рос. «А потому, будь добр, прекрати вылизываться и отмени запрет». Кот принялся старательно вылизывать между пальцами. «Я бы мог обдумать такой вариант, если бы знал, где прячется ваш приятель», — промурлыкал клон, на секунду оторвавшись от своего занятия. Рос прошла в свою комнату и заглянула под старинный письменный стол. Из норки Жака доносились слабые звуки флейты. «Жак, ты все слышал?» — зашептала она. Музыка стихла. «Мэуи?» — трагическим тоном отозвался мышонок. «Мне очень жаль, что мы бросили тебя на фантазийном пляже», — сказал Рос. «Обещаю, этого больше не повторится. Пожалуйста, прости меня, если сможешь». «Разумеется», — тихо пискнул Жак. «Приключения — это не для меня. Я простой музыкант». «И все же вы меня вдохновили». «У меня есть знакомый призрак, и я могу вас к нему отвезти. Но сперва тот зубастый должен снять запрет». «Гус, тебе сегодня везет!» — крикнула Рос. «Я нашла Жака! Иди сюда и отмени запрет!» Гордо подняв голову и хвост, Гус прошествовал по персидскому ковру к плинтусу под столом в комнате Рос. Не глядя в сторону мышиной норки, он неохотно произнес. «Как не больно мне об этом сообщать, но я официально снимаю свой запрет. Ты можешь вернуться». И Жак вылез из норы. Выставив серебряную флейту, словно рапиру, он прижал ее к кошачьему носу. «Я официально принимаю данное мне разрешение», — проговорил он, «при условии, что ты поклянешься не сообщать моей родне, как глупо я себя повел, согласившись вновь войти в это помещение». «Твоя родня ничего не узнает, если ты не проговоришься моей», — промурлыкал Гус. Кот и мышь посмотрели друг другу в глаза. Затем Жак кивнул и опустил флейту. Гус осторожно вытянул коготь. Мышонок торжественно пожал его обеими лапками. «Отлично!» — сказала Рос и выразительно постучала пальцем по циферблату наручных часов. «Ну, Жак, так где обитает твой знакомый призрак?» «Я вас отведу. Нам понадобится торт и свечи». Тим осветил фонариком сырую узкую лестницу, что вела в парижские катакомбы. «Будьте осторожны», — предупредил Жак. Сам он уютно устроился в переднем кармане толстовки Рос, как раз подходящим по размеру для мышки. «Каменные ступеньки древние и очень скользкие. Бесчисленные толпы истерли их за долгие века». Держась за плечо Тима, Рос последовала за ним в темноту. С собой она несла шоколадный тортик, упаковку именинных свечей и коробок спичек. Алфи шел сзади, он нес кота. Рос зябко поюжилась. Впереди тянулся узкий коридор с низким потолком. Стены сочились водой, которая на полу собиралась в лужицы. В катакомбах было не теплее, чем в холодильном шкафу в домашней пекарне Чудцев. Рос поплотнее натянул толстовку. Она иноземное-то кладбище не любила, поэтому совсем не обрадовалась, услыхав, что призрачный знакомый Жака обитает на кладбище под землей. Тим, наоборот, обожал фильм «Кладбище домашних животных», и возможность побывать в катакомбах привела его в восторг. Когда все трое гуськом шагали по коридору, он обратился к мышонку. «Ух ты, Жак! Это что-то вроде Каса де лос Муэртос! Круто, чувак, круто! Но где же могилы?» Рос и Жак протиснулись в узкий проход в конце коридора. «Здесь нет могил», — полголоса сообщил Жак. «Одни кости». Проход вел в небольшую комнату, где стены целиком были сложены из костей. Длинные, покрытые плесенью берцовые кости составляли узор наподобие пчелиных сот, а между ними в бесконечном множестве белели черепа. Другой коридор, в противоположном конце комнаты, также выложенный человеческими костями, уходил вниз, еще глубже в катакомбы. Тим застыл как вкопанный. «Где они набрали столько костей?» — в ужасе прошептал он. Элфи опустил кота на пол, вытащил из заднего кармана диктофон и, нервно озираясь, забормотал. «Вот что бывает, если в декораторы нанять судмедэксперта». Рос посмотрел на него и закатила глаза. «Что?» — спросил ее Алфи. «Я пытаюсь разрядить атмосферу при помощи юмора». На Гуса кости впечатления не произвели. Кота больше заботила вода. Он старательно обходил лужи, а когда ему на хвост упала случайная капля, яростно зашипел, стряхнул ее и гневно посмотрел на Жака, по-прежнему с комфортом сидевшего в кармане Рос. «Жак, ты родом отсюда?» «Зют алер, ну!» — возмутился Жак. «Я родился в прекрасной деревне под Экс-ан-Провансом, а здесь, в катакомбах, жил сразу после окончания музыкальной школы». «И зачем было уезжать из такого солнечного края?» — с ехицей поинтересовался Гус. Пропустив мимо ушей кошачий сарказм, мышонок продолжал. «Моим соседом был призрак по имени Урсон. Отличный парень. Правда, обязан предупредить. Не упоминайте при нем французскую революцию. Он до сих пор остро реагирует на эту тему». Все закивали. Жак достал свою крошечную флейту и заиграл веселую мелодию, в которой Рос узнала народную песенку «Братец Жак». «Я передумал», — завопил Тим и, выставив руки, словно боец кунг-фу, попятился в угол. «Я не хочу встречаться с привидением». «Поздно», — Жак расправил примятые усики. «Я только что позвонил в дверь, фигурально выражаясь, конечно». Рос не меньше Тима мечтал оказаться подальше от жутких катакомб, но стремление вернуть книгу пересилило, и она осталась на месте. Гус нашел на каменном полу местечко по суше и уселся на задние лапы, обернувшись хвостом. «Не волнуйся, юная Рос, призрак не может тебе навредить. Представь, будто он что-то вроде старой, выцветшей фотографии». Рос сделала глубокий вдох и благодарно улыбнулась пушистому серому клубку у ее ног. Зябнуть она начала сразу, как вошла в катакомбы, однако в эту минуту почувствовала, что вокруг становится еще холоднее, настолько, что выдыхаемый воздух начал превращаться в пар. Облачка пара вырывались даже из ноздрей гуса. «Жак!» — воскликнул кто-то. Рос оглянулась, в углу стоял, и словно бы находился там все время, просто его не замечали, молодой человек лет 25, в брюках, жилете и кепке-восьмиклинке. Гус был прав. Незнакомец выглядел точь-в-точь, как ходячая и говорящая вырезка из поблекшей фотографии в тонах сепии, из тех, что висели в рамочках на стене тайной кладовой за дверями холодильного шкафа в доме Чудцев. «Мон петит ами!» Голос молодого человека отдавался эхом, будто звучал издалека. «Ты вернулся?» «Урсон, мы пришли отпраздновать твой день рождения», — сказал мышонок. «Оу!» Урсон растроганно приложил ладонь к сердцу. «Ты привел друзей?» И он двинулся к гостям, и хотя шевелил ногами, как обычный человек, его передвижение скорее напоминало плавный полет. «Здравствуйте!» — пискнул Рос. «Мы принесли вам торт». Нервно хихикая, Алфи вытащил из кармана свечи и спички, затем воткнул свечи в именинный торт. Руки у него так тряслись, что спичку удалось зажечь лишь с третьей попытки. «Мы из Америки», — залепетал он, перенося спичку от одной свечи к другой. Всего они сумели раздобыть 5 свечек, но Жак сказал, что количество значения не имеет. Как и прочие призраки, Урсон многого не помнил и каждое утро начинал с мысли, что сегодня его день рождения. «Мы приехали в Париж на конкурс пекарей-кондитеров», — продолжал Алфи. «Ну, сладкая выпечка, понимаете?» Он снова хихикнул. «Как этот торт?» «В Париже красиво. Мы видели Сену, бывали в Лувре. Если останется время, сходим в Версальский дворец». Жак высунулся из кармана роз и бросил на Алфи предостерегающий взгляд. «Месье Алфи, тс!» Дружелюбная улыбка исчезла с лица Урсона, брови сурово сдвинулись. «Версаль!» Он выплюнул это слово, как грязное ругательство. «Дворец богачей и аристократов! Деньги льются рекой! Король и королева набивают животы до отвала, в то время как народ Франции голодает!» «Я предупреждал!» Усы Жака печально поникли. «Мы этого не потерпим!» — вскричал Урсон. «Мы будем бороться!» Рос сунул ему под нос торт с горящими свечками, Алфи заранее раскрыл банку из синего стекла. «Разве вы не видите?» — все больше распалялся Урсон. «Мы сражаемся за мечту под названием Франция! Либерте, эгалите, фратерните!» Урсон замолк, наконец заметив торт и свечи. Лицо его разгладилось, на нем вновь появилась улыбка. «Ах!» — произнес он. «Как мило!» Урсон вдохнул полной грудью, сложил губы трубочкой и медленно выпустил струю воздуха, чтобы затушить свечи. Когда пламя затрепетало и погасло, Алфи подставил открытую банку, поймал в нее выдох призрака и защелкнул крышку, потом осмотрел банку с боков и убрал руки. Призрачный дых был таким легким, что банка осталась висеть в воздухе. «Друзья мои», — тихо промолвил Урсон, — «открыть вам мое желание». «Свобода Франции», — отважилась Рос, — «смерть тиранам». «Но, мапетитами», — улыбнулся Урсон, — «я мечтаю о вечеринке по случаю дня рождения. Я так давно и так сильно зол на Людовика XVI и виновников ансьен режим, что уже забыл, как веселиться. Поэтому мне хочется праздника, просто чтобы освежить память. И самое прекрасное, что мое желание исполнилось прежде, чем я его загадал. Не знаю, как вас благодарить, друзья мои, за то, что помогли мне все вспомнить. Спасибо!» Рос улыбнулась полупрозрачному привидению, и когда Урсон улыбнулся в ответ, ее страх перед ним рассеялся. «Можно уже уйти!» — за спиной сестры жалобно прохныкал Тим. Вернувшись в отель Нотр-Дам, Рос спрятала банку с выдохом призрака у себя под кроватью, затем ласково погладила мягкое, не больше мячика для игры в пинг-понг, тельце мышонка, который все еще сидел в кармане ее толстовки. Время близилось к 9 вечера. День выдался долгим. Поход в музей за улыбкой Моны Лизы, конкурсный этап и выпечка апельсиновых пирожных, путешествие в катакомбы за призрачным дыхом. От усталости Рос едва держалась на ногах, но понимала, что расслабляться нельзя. Она принялась ходить туда-сюда позади дивана, где уже клевали носом Тим и Алфи. Глаза закрывались даже у Гуса. «Так, следующий рецепт, для которого нам понадобится волшебный ингредиент, это банановый хлеб, лучше не найдешь, в категории «без сахара», — сказала она, перебирая листки с записями. «Издеваешься?» — Тим уткнулся носом в диванную подушку. «Нам нужен отдых. Типа до завтра». «Тим, ну какой может быть отдых? Что если завтра выпадет именно эта категория? Я проиграю только потому, что тебе захотелось поспать?» «Ладно», — буркнул Тим. «Что там за ингредиент?» Рос опустила глаза на рецепт и прочла вслух. «Банановый хлеб лучше не найдешь. Старинный десерт для диабетиков». И случилось так, что лето 867-го в северном поселении Ярлсхоф испекла леди Хигрид Чуц банановый хлеб для кочевого племени воинов, кое встали лагерем неподалеку и все как один не переносили сахара. Прозывались они рюриками, и самый запах сладкой выпечки, что доносился со стороны Ярлсхофа, вызывал у них мучения. И, прознав о том, сотворила леди Чуц он и хлеб, дабы угодить воинам из племени рюриков, страдавшим диабетом, и утолить их непреодолимую тягу к сладкому. И смешала Хигрид Чуц 2,5 кулака пшеничной муки с 1 куриным яйцом, мякотью 3 спелых бананов, щепоткой ванили и 1 кулаком девственно чистого дождя. И выпекала она банановый хлеб в печи при... «Девственно чистый дождь», — перебил Гус, навострив уши. Чтобы собрать его, Балтазар закреплял на хвосте вертолета дюжину банок из синего стекла и в разгар грозы поднимался в небо. Но с собой этого ингредиента у него нет. «Какой толк от воды?» — пробормотал Алфи. Он перевернулся на бок и вжался лбом в спинку дивана. «Это не просто вода. Это девственный чистый дождь», — возразил Гус. «Чем ближе дождевая капля к земле, тем меньше ее магический потенциал. Когда капля ударяется о мостовую, она становится такой же обычной, как вода из-под крана. А вот когда она только зарождается внутри тучи, то несет в себе сладость меда, добытого большой колонией пчел, или сахарного тростника, собранного с целого поля». «Не знаю, обратил ли ты внимание, Гато, но наш вертолет остался дома», — съязвил Тим. «Да, Тимьян, нехватку вертолетов я заметил», — парировал кот. «Есть другой способ. Он потребует от вас беспримерной храбрости, смекалки и готовности вознестись под облака». «Мама говорит, я постоянно витаю в облаках», — бодро заметил Алфи. Дождь начался еще до того, как троица чудцев покинула отель. Тяжелые тучи закрыли луну и звезды. Крупные холодные капли падали на тротуар с таким звуком, будто кто-то забивал гвозди. К тому времени, как Росс и ее братья ввалились в грузовой лифт Эйфелевой башни, все успели насквозь промокнуть, несмотря на предусмотрительно надетые дождевики. Жак предпочел остаться в гостинице, а Балтазару этим вечером поручили уложить Лик. Что касается родителей, то Парди и Альберт еще не вернулись с вылазки за своей частью волшебных ингредиентов. «Вы точно хотите подняться на 3-й ярус, mes enfants?» — спросил лифтер, одетый в черную тужурку и шапочку, как у посыльных в отеле. «Смотрите, как льет. Все посетители разбежались по домам». «Нам очень нужно прямо сейчас наверх!» — воскликнул Рос. «Пожалуйста!» Нельзя было упускать такой шанс заполучить волшебный ингредиент и выиграть следующий этап конкурса. После вчерашнего маленького триумфа в категории с кислинкой Рос начала думать, что победа вполне возможна. Она хочет победить, должна победить. Она обязана загладить вину перед семьей и родным городом за утрату книги. Это стремление жгло ее острой болью. Лифтер с подозрением покосился на выпирающий живот Алфи, одетого в ярко-желтый дождевик и непромокаемую рыбацкую шляпу того же цвета. Под дождевиком в рюкзачке кенгуру сидел гус. Дышать ему приходилось через петлицу. Кот объяснил своим спутникам, что, как ни противно ему вылезать под дождь, его вес поможет создать необходимый балласт. «А что у него под плащом?» — лифтер показал на Алфи. «К сожалению, только живот», — сказала Рос. «Мой брат питается одними полуфабрикатами, ведь наши родители постоянно в разъездах». Лифтер недоверчиво прищурился, затем пожал плечами. «Приятного пребывания на самой высокой площадке Эйфелевой башни. Мы закрываемся через четверть часа». Лифт быстро доставил чудцев на верхний ярус. От воды стальная платформа сделалась скользкой. Из-за порывов ветра дождь хлестал со всех сторон. Рос попыталась разглядеть изогнутую ленту сена, но все вокруг скрывал темный туман. «Ну, Эрмана, давай-ка пей вкусняшку!» Тим протянул Алфи термос, полный волшебного горячего шоколада с гелием. Перед выходом из отеля Рос под чутким руководством гуса довела до кипения густую темно-коричневую смесь из молока, какао, сахара и реактивной струи гелиевого жука, редкого переливчато-синего насекомого, которого Балтазар достал из своего чемодана с волшебными ингредиентами. «Что делает этот жук?» — поинтересовалась тогда Рос. «Стреляет гелием», — сообщил кот. «С какого конца?» — насторожился Алфи. «Если тебе так интересно, с обоих». И жук удовлетворенно зажужжал. «Прикольно!» — хихикнул Алфи. «Жучиный газ!» Но теперь, во мраке непогоды, когда единственным источником света служили мерцающие огни подсветки, мысль о жучином газе его совсем не веселила. Глотая теплую жидкость из термоса, Алфи с опаской поглядывал на тучи. Пока он пил, Тим крест-накрест обвязал его грудь и пояс специально припасенной веревкой. «Когда соберешь воду из тучи, дерни два раза, окей?» Алфи вернул термос сестре и облизал губы. «Окей!» — тоненько пропищал он. Из-за принятого внутрь гелия его голос звучал, как в ускоренной перемотке. «И чтобы ни капли не просочилось под плащ!» — глухо прокричал из глубин дождевика гус. «Если хоть одна молекула воды намочит мою шелковистую шерстку, тебе не сдобровать!» Тим отпустил Алфи и принялся травить веревку. Ноги Алфи оторвались от платформы, и он медленно устремился в темное, пропитанное влагой небо. «Стойте!» — завопил он. «Я не хочу!» На миг Рос охватили сомнения. Эта затея была куда опаснее всех предыдущих, даже опаснее, чем визит в гости к призраку в катакомбах. Разве Алфи не важнее книги и победы над Лили? «Тим!» — крикнула она. — «Тащи его назад!» Но было поздно. Подошвы и ботинок Алфи уже скрылись в черных тучах, и его уносило все выше и выше. Непослушная веревка вырывалась из рук Тима, он изо всех сил пытался ее удержать. «Надо было нейлон выбрать», — пропыхтел он. «Это уж муи скользкая». Рос затаил дыхание. Казалось, ветер и дождь трепали башню целую вечность. Но вот... Веревка дважды вздрогнула. Тим стал сматывать ее. Из темноты вновь вынырнули ботинки, следом ноги, за ними туловище в желтом непромокаемом плаще и, наконец, руки и голова Алфи. Подняв над собой банку из синего стекла, он радостно улыбнулся и крикнул: «Есть!» От площадки его отделяло не более полутора метров. Тим наклонился, чтобы привязать веревку к перилам, но прежде чем он сумел это сделать, из-под дождевика высунулась кошачья мордочка. «Вода!» — заверещал гус. «На мою шерсть попала вода!» Кот извивался змеей, пока не высвободился из рюкзака и не спрыгнул с Алфи на сухой клочок платформы. Лишившись значительной части веса, Алфи взмыл в небеса, и мокрая веревка выскользнула из рук Тима. «Я потерял веревку!» — крикнул Тим. «Помогите!» — завыл Алфи. Веревку отнесло к краю платформы. На глазах у Рос и Тима ее лохматый конец уплывал в небо вслед за Алфи. Рос завизжал от ужаса.